Глава 12. Тень базе. Код 741-99-001. Третий сектор пятого улья. База. Рад, что вы объявились. Согласно полученным ранее инструкциям, активирую маяк. Объект потерян. Жду новых инструкций. База тени. Код принят. Возникли вопросы. Ждите. При появлении отряда быстрого реагирования представится. Сообщить код и дополнительно. 33-75-998-001. Фома. Надо сказать, что держался князь с достоинством. Зря вот только рассказывал про все. И про земли проклятые, и про тангров, и про миссию, на плечи отряда ихнего возложенную. Одно, что про вампиров князь ни словом не обмолвился. Оно и правильно. Фома в жизни бы не помог человеку, который с нечистью якшается. А ясно, что без помощи кочевников им до реки не добраться. Наконец Валерик замолчал, закончив цветистую речь просьбой о помощи. Ну, вот и все. Теперь кочевникам решать. Фома чувствовал опасность, но смутную, грядущую, странным образом связанную с великим ханом, однако же исходящую не от него. От кого – непонятно. «Князь, сын князя, повелитель дальних земель, поведал странную историю». Великий хан говорил медленно, отчего в каждом слове им произнесенном Фоме чудился некий двойной смысл. «Ложь, ложь, ложь!» — тут же взвыл шаман. «Вижу ложь, вижу кровь, вижу...» «Помолчи!» Как и в прошлый раз, шаман моментально замолчал, только недобро зыркнул на великого хана черным глазом. «Не так давно я бы не поверил ни единому слову, ибо некогда был настолько глуп и горяч, что сам заглянул на проклятые земли. Тот поход принес мне седину и кошмары, которые вот уже многие годы преследуют меня. Ты говоришь, будто проклятые земли не так и опасны? Я же скажу, ты слишком молод, чтобы понять, насколько тебе повезло. Те земли – изнанка мира, где обретаются демоны, мятежные души предателей и призраки убийц. И, видимо, мой народ прогневил лунного коня, если... «Стой, великий хан!» Шаман вскочил, и гневно зазвенели браслеты и колокольчики. «Нельзя чужакам говорить! Лжецы и лазутчики!» «Айулы достаточно мудр, чтобы боги снизошли до беседы с ним. Однако же мудрость его заканчивается в тот момент, когда Айулы открывает рот. Быть может, для сохранения мудрости Айулы мне следует зашить ему рот?» «Хорошая мысля», — пробормотал Селим, и Фома испугался, что сейчас услышат. Но нет, шаману было не до Селимова непотребства. Он съежился и поглубже зарылся в меховую кучу. «Я смиренный раб. Я лишь тревожусь за народ наш, о луналикий, да не иссякнут годы власти твоей. Я сам в состоянии потревожиться за народ, а ты, будь добр, помолчи». Великий хан провел ладонью над серым чуть изогнутым клинком, который держал на коленях, легко коснулся пальцами рукояти и ласково погладил красные кисточки, прицепленные к ней. «Повинуюсь хану, да продлятся дни его». Разговор этот, невольным свидетелем коему стал Фома, весьма ему не понравился. А еще больше не понравился взгляд шамана и странный жест, который тот сделал, когда великий хан повернулся лицом к гостям. Будто нож невидимый в спину швырнул. Ох, и не к добру это. «Отец моего отца пришел в эту степь из иных земель, в которые нам путь заказан. Отец моего отца желал мира детям лунного коня и сказал, что дом наш будет здесь. Люди благословили его мудрость. Мы жили, растили табуны, радуясь, когда женщины и кобылицы приносили приплод. Мы не воевали с людьми на том берегу реки и с теми, кто отобрал прежний дом. Смуглые пальцы замерли над клинком. Но два перегона лунного коня тому, в стойбище, явился гонец из рода Степного Сокола, который поведал о том, что в степь снова пришли темношкурые нелюди, отобравшие наш прежний дом. Нелюди? Вальрик аж вперед подался. Их страна лежит на востоке, за рекой, и мы мало знаем о ней. Те, кому выпало ходить к границам, рассказывали о городах, где дома один на одном стоят. Дороги выложены гладким черным камнем, а бегают по ним с лошадьми наравне самоходные повозки. Еще говорят, что людям под рукой темношкурых живется богато и вольготно, ибо не люди мудры и о подданных своих заботятся. Только ложь это. Знавал я тех, кто уезжал туда, но не знаю ни одного, кто бы вернулся. Оттого и думаю, что лгут про хорошую жизнь. Не бывает такого, чтобы нелюдь человеку добра желала. Не бывает. Подтвердил Валерик, и Фома мысленно согласился с ними. Сам рассказ великого хана завораживал. Фома наяву представил себе и города, такие как на выцветших картинках из старых книг, с узкими, но необычайно высокими домами, с широкими дорогами. Вещество, которым их покрывали, звалось асфальт, и самодвижущимися повозками-автомобилями. Фома, наверное, душу бы продал, чтобы хоть раз прокатиться на автомобиле. Выходит, в Кандагаре, кроме снарядов и смертельного газа, есть и другие, гораздо более мирные чудеса. Роду Степного Сокола предложили принять власть Кандагара. Но неразумные дети Сокола отказались. Во времена отца моего отца... И им пришлось покинуть привычные пастбища. Соколята не забыли этого. Уверенные в силе своей, они казнили пришельцев и отослали головы в большое стойбище. Хан замолчал, а Фома вдруг понял, что произошло дальше. Нет больше в степи соколов. Не придут они светлую луну праздновать, не раскинут сизые шатры, не спляшут танец. Не подарят нашим юношам женщин своих и не примут ответного дара. Сотнями сотен исчислялись табуны Степного Сокола. Храбрые воины стерегли их от чужаков. Прекрасные женщины качали на руках младенцев, а мудрые старики песнями учили именам рода. Никого не осталось. Все мужчины, все женщины, старики, младенцы – даже лошади и собаки уничтожены. Тот гонец был трусом, на коленях вымолившим жизнь. И то, что по велению новых хозяев он должен объехать все стойбища степи, рассказывая об участи рода Степного Сокола, служит ему и защитой, и наказанием. Наши законы говорят, что труса надлежит, привязав на спину дикой лошади, отпускать в степь. Но я запретил трогать этого человека. Пусть живет, пусть помнит. Великий хан вздохнул. Не прошло и 7 дней, как гонец ускакал в степь, и в стойбище пришли люди. Они были почтительны и предложили дружбу и руку свою с тем, чтобы вместе мы стали сильнее. И вы? Я согласился, мальчик. Я стар, но не настолько стар, чтобы обрекать на смерть и себя, и свой народ. Степь велика, но не бесконечна, как думал отец моего отца. Нам некуда уходить. За горами проклятые земли, за рекой те, кто поклоняется кресту и не придут на помощь, а за спиной Кандагар. Не спеши называть меня трусом, ибо я сам готов принять любую смерть. Однако же мой народ должен жить. Тот, кто жив, сумеет или одолеть врага, или уйти. Лишь мертвый не сделает ничего. Мы живы, хоть это стоило нам полной руки воинов. Заклад мира. Так сказали люди, говорившие о дружбе. Они выбрали молодых и сильных, по одному от каждой большой семьи. Но никто не скажет, будто Ханаты отделался малой кровью. Ибо единственный сын мой, Иго, и племянник, которого я не раз называл сыном, а Иго братом, тоже ушли в стойбище. Я не знаю, вернутся ли они домой, но верю, что ни один из детей лунного коня не уронит чести рода. По знаку хана один из молодых воинов подал круглую чашу темного стекла. Хан кивнул, принимая подношение. Чашу он держал обеими руками и пил медленно, мелкими глотками. Фома видел прыгающий кадык на морщинистой шее и массивные перстни на тонких пальцах. «Значит, мы зря просили о помощи», — сказал Валерик. «Ты молод, князь Валерик. Ты умеешь слушать, однако пока слышишь лишь слова. Ты говорил о каменном замке, который захватили люди Кандагара, и сердце мое печалилось. Ты говорил о том, что желаешь предупредить шаманов распятого бога и собрать большое войско против кандагарцев. И печаль на сердце моем возрастала, ибо война — суть смерть. Я слишком стар, чтобы не ценить сладость жизни». Хан провел рукой по длинным седым усам, спускавшимся аж до расшитого круглыми камушками ворота рубахи. «Но я помогу тебе. Я дам лошадей, лучших из своего табуна. Они быстры и выносливы. Я дам человека, который умеет слушать степь и выведет вас к реке. Дал бы и воинов, но отряд привлечет внимание. Разъезды нелюдей ходят по степи, но разве можно объять необъятное?» «Благодарю тебя, великий хан, а ты?» Валерик поклонился, а за ним и остальные. Фома тоже согнул спину. Оскорбленным или униженным он себя не ощущал. Скорее, этот поклон свидетельствовал о глубоком уважении, которое Фома испытывал к старику. Воистину счастлив народ, живущий под рукой столь мудрого правителя. «Смотри, великий хан, а ты!» Шаман поднялся со своего места. Затряслись, заплясали лошадиные хвосты и мелкие кости. Зазвенело железо на тощих запястьях. «Предупреждал я тебя, но ты не внял предупреждению моему. Видать, чужаки, подобно крысам от пожара бегущие, тебе милее родного народа. Раз ты так легко идешь против воли тех, кому не так давно клялся в верности и помощь обещал. Ты говорил о мудрости, а я спрашиваю, где мудрость твоя, великий хан? Неужто ослеп ты и не видишь те беды, которые призываешь на голову народа своего? Неужто оглох и мольбы мои не в силах достичь разума твоего? Неужто просторы степи великой зовут тебя, великий хан, и спешишь ты покинуть подлунный мир, но не один, а вместе со всем народом? Не тебя спрашиваю, но тех, кто носит за тобой копье, стережет твои табуны, согревает шатер твой теплом своих сердец. У них спрашиваю, разве нужен нам хан, который... А разве сыну степи, с которым беседует лунный конь, не стыдно ползать на брюхе перед демонами?» Спросил хана ты, и брат его обнажил клинок. Хотя Фоме показалось, что сделал он это неохотно. Да и острие смотрело не в грудь шаману, а в меховой ковер на полу шатра. Наверное, все-таки показалось. Хан же, положив руку на плечо брату, поднялся. «Ты хороший человек, шаман Айулы, но дух твой слаб, поэтому я прощаю тебе эти слова, но повелеваю. Отныне и до возвращения полной силы лунного коня быть тебе в шатре своем безвыходно. И трое воинов из семьи брата моего будут стеречь твое благостное одиночество. Тебя же, князь, прошу забыть услышанное. Сегодня же вы выйдете в степь. И, надеюсь, тебе удастся задуманное. А теперь уходите». «Ну, дает!» — не сдержался Селим. «Крут! Почти как Володар покойник. Извини, княже, вырвалось». «А в челюсть?» — совсем не по-княжески отозвался Валерик. Остальные заржали. Весело, громко, выпуская накопившееся напряжение. Вечером Фома записал. «Немыслимо благородство великого хана, который суть правитель истинный, и благословение его невыказанное, столь же ценно для нас, как и лошади, и проводник, и сведения об опасности, впереди подстерегающей. Надеюсь я, что в день битвы великой между людьми и нежитью зеленокожей будут на нашей стороне и дети степи, про которых говорят, что они воины славные». Коннован. Когда закатившееся за горизонт солнце позволило покинуть убежище, мир окончательно стал таким, к которому я привыкла. Воздух, небо, ветер. Что еще нужно для счастья? «Ты тоже это слышишь?» Рубиус выглядел озадаченным. Он пытался игнорировать голоса, но вряд ли получалось. «Слышу». Яль робко касается волос. Точно боится, что я снова пропаду. И спешно, захлебываясь от радости, рассказывает о том, что в степи нынче жарко, а в табунах почти не рождаются белые жеребята, что чужаки, пришедшие с севера, пытаются подчинить степь и уже пролили немало крови. Валь тоже говорит о войне, о том, как стонет земля, израненная снарядами, как умирают отравленные кровью ручьи, как две армии пожирают друг друга в кровавой схватке. Истер рассказывает о беженцах, о пыли на дорогах, об эпидемиях, забирающих больше жизни, чем сама война, о тех, кто утратил дом и, преисполняясь ненависти ко всему сущему, выходит на охоту. Анки молчит, но в молчании его я усматриваю недобрый знак. Анки слаб, причем настолько, что его присутствие едва-едва ощущается. Это значит, северный замок разрушен? Северный замок стал источником для безымянного ветра? Анки вздохнул, и сердце сжалось от боли. «Они живые?» «Живые». «Они говорят. У них есть имена?» «Это скорее утверждение, чем вопрос, но я все равно отвечаю». «Анке». Холодная рука касается щеки. «Яль, Истер, Валь. Четыре ветра, четыре стороны света, четыре источника нашей силы. Случайность? Символизм? Да какая разница?» Вслед за уходящей радостью возникает запоздалая мысль, что надо бы поспешить. Яль тут же с готовностью подставляет спину. Он хоть сейчас готов лететь куда угодно, лишь бы быстрее. Рубиус растерян. Не буду врать, эта растерянность доставляет мне удовольствие. И южный ветер, сжалившись над новичком, принимает обличье лошади. «Красавец!» Меченый с недоверием касается шелковистой шкуры. На этот раз конь молочно-белый, с длинной гривой и хитрющим взглядом. «А ты как?» Жеребцов тут же становится двое. Южный ветер любит шутить. Эта дикая скачка, больше похожая на полет, вернула мне и силы, и веру в то, что все непременно будет хорошо. Яль скользил над землей, не касаясь призрачными копытами высокой травы. Горячий ночной воздух звенел, наполняясь запахами юга. Завтра люди, которым посчастливится пройтись по следу южного ветра, будут долго удивляться следу из резко поседевшего, точно солнцем обожженного ковыля. И, возможно, скажут, что лунный конь вновь попытался спуститься на землю. И в какой-то миг Яль расправил крылья, взмывая выше и еще выше, быстрее. Россыпью желтых огоньков промелькнуло внизу стойбище. В этот момент, будучи частью южного ветра, я знала все, что знал он. Я даже чувствовала тяжелый жар костров, ржание растревоженных табунов и будоражащий запах свежей крови. Яль кружил над стойбищем, не решаясь спуститься на землю. Натужно хлопали крылья, а разодранный выстрелами воздух сочился дымом. Темнота вдруг развалилась, разрезанная узкими полосами света. А на самом краю поляны хищными птицами стояли вертолеты. Кажется, мы вовремя. Валерик. Уйти не позволили. То ли шаману удалось передать сигнал новым хозяевам степи, то ли это сделал кто-то другой, в чьей голове зародились сходные мысли. То ли тангры сами обнаружили беглецов. Но не успели степняки привести лошадей, как темнеющее небо выпустило на волю невиданных чудовищ. Их было два. Длинные рыбьи тела, украшенные огнями, короткие крылья, оскалившиеся оружейными дулами, и режущий вихрь сверху. Некоторое время звери просто кружились над стойбищем, пугая лошадей. «Добычу высматривают», — сознанием дела заметил Морли. «Сейчас или огнем дохнут, или...» «Сдохнем!» — край попятился. Договорить он не успел. Одно из чудищ, зависнув над белым шатром великого хана, выплюнуло струю свинца. «Уходить надо!» Голос Морли с трудом пробивался сквозь рев машин. Валерик верхним нюхом понял, что это машины. Сказал, не поверили. «Нельзя. Сверху все видно, как с башни. Побежишь — пристрелят». Шатер великого хана пылал. Визжали женщины, плакали дети, безумными тенями метались лошади. Остальные твари продолжали описывать круги над стойбищем. Больше, правда, не стреляли. «Ждут, сволочи!» «Господи милосердный, спаси имя грешного, защити и помилуй!» Бормотание Фомы не раздражало. Валерик даже мысленно повторил молитву, потому что не представлял, как теперь быть. И Морли не представлял, только сжимал покрепче винтовку. Наконец машины сели, и в стойбище сразу стало тихо. Люди боялись. Не чудовищных птиц, но тех, кто прилетел сюда в их железной утробе. Люди помнили участь детей степного сокола, и память эта наполняла сердца таким первобытным ужасом, что сил для сопротивления не оставалось. Дальнейшие события развивались стремительно. Всех жителей стойбища согнали в одно испуганное человеческое стадо. Из машин извлекли странные, ни на что не похожие штуки, которые заливали стойбище снопами желтого света. Кандагарцев было не так много. Человек 20, плюс десяток степняков под командованием Ай-Улы. Но чудовищные машины, застывшие на краю поляны неподвижными глыбами, подавляли саму мысль о сопротивлении. Валерик нащупал рукоятки пистолетов. Неизвестно, как поведут себя остальные, но он не собирался умирать просто так. «Люди!» — заверещал Ай-Улы, поднимая худые руки к небу. «Горе великое пришло в дом наш! Внемлите словам моим, люди!» Шаман кривлялся, шаман плясал, шаман корчился в судорогах, перемежая истошные завывания с проклятиями, которые должны были пасть на голову нечестивого хана Аты, вздумавшего обманом ответить на доброту небесных воинов. И Валерик не мог отвести взгляд от существа, наблюдавшего за ужимками Ай-Улы со смесью пренебрежения и превосходства на таком нечеловеческом лице. Болезненно серая кожа, низкий лоб, тяжелый подбородок, прижатые уши и узкая прорезь рта. Почти точная копия пленника, умершего в пыточной камере Вашингтона. Господи, как давно это было! Наконец, представление, устроенное шаманом, надоело тангру. Он подал знак, и Ай-Улы заткнулся. Валерику это напомнило сцену в шатре. У собаки просто появился новый хозяин. «Люди степи!» Голос тангра скрежетал, как старое железо. «Ваш хан, оказав помощь преступникам, сам совершил преступление. Рано или поздно весть об этом дошла бы до нас, и тогда наказание было бы гораздо более суровым, ибо наш закон гласит, что малое неповиновение, выжженное огнем, убивает неповиновение большое. Однако же Ай-Улы, будучи существом разумным, сумел предотвратить беду, сообщив нам. При этих словах Ай-Улы заработал столько ненавидящих взглядов, что должен был бы сгореть на месте. Мы успели вовремя, и посему наказание понес лишь виновный. Однако, во имя будущего спокойствия Великой Империи Кандагара, я вынужден сделать то, что неприятно мне, и будет столь же неприятно вам. Каждый десятый человек должен быть ликвидирован. Прошу сохранять спокойствие и не оказывать сопротивления, которое лишь усугубит ситуацию. Мне бы не хотелось уничтожать род лунного коня полностью, но если кто-нибудь по неосторожности либо злому умыслу причинит вред моим людям, я это сделаю». В толпе заплакал ребенок, а где-то на краю стойбища печально завыла собака. Карл. Вершина была пологой и дьявольски скользкой. Ободранные руки соднило, отчего паскудное настроение достигло крайней степени паскудности. Плевать. Закрыв глаза, Карл сосредоточился. Ветра, ласковый шепот, голос без слов, сила, энергия, информация. Ничего. Тишина. Ветра исчезли. И капризный Яль, и мрачный Анке, и хитрый Валь, и деловитый Истер. Ветра упорно игнорировали зов. Или просто не слышали. Неужели аномалия настолько исказила восприятие? Но опять же неизвестно, какое влияние на структуру пятна оказали Саевы. Плохо, конечно. Придется идти к границе пешком. А это значит, что ночь можно считать потерянной. Карл ненавидел непредвиденные изменения в планах и, спускаясь по узкой козьей тропе, продолжал обдумывать ситуацию. Пожалуй, дело не в пятне, ведь связь между ним и Коннован по-прежнему существует, пусть и слабая. А если он слышит Коннован, то должен слышать и ветра. Существовал еще один вариант. Кто-то, воспользовавшись отсутствием Карла, захватил орлиное гнездо и оттуда заблокировал биокод. Следовательно, сюда его отправили, просто чтобы убрать. А он купился, как слепой щенок на запах молока. Не доказано. Возможно? Более чем возможно. А тропа какая-то очень уж ровная, как нарочно проложенная. Значит, имеет смысл подняться повыше. Когти привычно заныли. Пальцы получили новую порцию царапин. А шипы кошки на ботинках впивались в скалу, цокали чересчур уж громко. Метрами десятью выше обнаружилась еще одна тропа. Узкая, неровная, кое-где перебитая трещинами и поэтому безопасная. Здесь пройдет лишь тот, кто в горах родился. Или тот, кому очень надо пройти. А еще через сотню шагов Карл почувствовал засаду. Еще одна точка? Временная? Похоже на то, но обжита почти как постоянная. Два пулемета, укрытых за валунами. Нора пещера, кострище, сонный человек, пялящийся на тропу. Отчетливая вонь тангра. Некоторое время Карл наблюдал за постом, пытаясь понять, зачем. Единственное объяснение, которое пришло в голову, чтобы заблокировать тропу. Но для кого? Для своих же, запертых по ту сторону холмов? Бессмыслица. И, устав гадать, Карл двинулся дальше. Его не заметили. Ближе к середине ночи тропа пошла вниз. Если повезет, то сегодня Карл выйдет из пятна, и тогда и будет видно. К утру горы остались за спиной, остро запахло землей и травами, а впереди показалась степь. Это необъятное лысое пространство, на котором невозможно спрятаться, Карл уже тихо ненавидел и дневку устроил в узкой точно пенал пещере. Завтра, если ветра откликнутся на зов, Карл с лихвой наверстает упущенное время, если откликнуться. Перед самым рассветом по небу прокатилось эхо пулеметных выстрелов. Надо полагать, кому-то очень не повезло.